Глава 15. Перед нами был коридор, метра 4 в ширину. Гладкие стены из песочного цвета камня, на которых были закреплены горящие факелы. Атмосферно, ничего не скажешь. Индиана Джонс во плоти. Меня немного потряхивало, и руки инстинктивно крепче сжимали посох. Первые метров 100 по прямому коридору мы прошли без проблем. Затем послышались шаркающие шаги. В свете факелов я увидел 4 фигуры, замотанные в коричневые ленты с ног до головы. Мумии. До них было метров 7. Полоски с уровнем жизни без цифр над ними и больше никакой информации. Мумии, первый уровень, количество жизни 100, брони 0. Продублируй для Насти. Прилетело сообщение от Ласки. «Мумии первого уровня, ХП 100, брони нет!» — крикнул я. «Принято!» — отозвалась Хаграши. Она подняла щит и отвела руку, держащую меч, немного назад. До нас дошла только одна мумия. Головы 3 мумий превратились в булавочные подушки, и они осыпались ленточками на пол. В каждой голове торчало по 2 метательных ножа. Ласка вышла из невидимости и с кинжалом в правой руке бросилась на последнюю. Но не успела. Мумия обрушила удар на подставленный щит Насти, отчего она даже не пошатнулась. Чуть пружиня ногами, не сильно толкнула щитом противника и резко крутанула мечом. Голова мумии покатилась по полу. Крит. Или просто физика нашего мироздания. Вы победили в бою. Начислено опыта 1325. Всего опыта 21289 из 50 тысяч. Поздравляем, вы переходите на 4 уровень. Начислено 4 очка исследований. Всего нераспределенных очков исследований 4. Начислено 5 единиц характеристик. Вам доступен выбор класса и специализации. Приступить к системе выбора сейчас? Да, нет. Вам доступен выбор особенностей персонажа. Приступить к системе отбора сейчас? Да, нет. Нажал «нет» и застыл. Характеристики не распределились. Класс игрока система не прописала, а дает выбор, так же, как и особенности персонажа. Баг? Или норма для моего аккаунта? И как быть? Из ступора меня вывел голос Ласки. Не поняла? Ты перешел на следующий уровень, почему не определился твой класс? И главная специализация где? Сам в шоке. А что значит главная специализация? Спросил я. А ты думал, только основной специализацией можно пользоваться? Нет, просто другие не прокачать выше основной. Разница в 10 единиц должна быть. Ты мне лучше скажи, а ты нам действительно все рассказал? Больно много нестыковок, тебе так не кажется? Согласен, но может после? Попытался съехать со скользкой темы я. Я тоже считаю, что со всеми вопросами надо разбираться после прохождения. Время уходит, а баф только на 3 часа. «Еды, конечно, много, но зачем тратить то, что можно не тратить?» Поддержала меня Настя. На то мы решили. Собрали все, что выпало. 2 ленты от мумии и 1 слизь. Уже в мензурке. Да денег немного. Для данжа немного. А для меня очень даже много. 3 серебряных монеты — это по 100 евро каждому. То ли еще будет. Дошли до развилки, коллективным голосованием решили идти налево. И не прогадали. 4 скелета, скребя когтями, медленно с линцой двигались к нам навстречу. Бррр, лучше мумии. Хоть немного людей напоминают, а эти совсем уж одни кости. Битва со скелетами была практически идентична бою с мумиями. Отличался только лут. 1 целая кость скелета и 2 мешочка праха. Для алхимии самое то. У Ласки даже глаза заблестели. Вы победили в бою. Начислено опыта 830. Всего опыта 22119 из 50 тысяч. А за костяшек, оказывается, меньше опыта дают. Но, как оказалось, я ошибался. Следующая 4 встреченных нами мумий тоже принесла 830 очков опыта. Я же уровень повысил. Вот опыт и режется. Ласки, наверное, совсем крохи перепадают. Так мы и шли, уменьшая поголовье скелетов и мумий 40 минут. Пока не пришли к большим, метра 3 высотой двустворчатым дверям. «Первый босс», — констатировала факт Ласка. «Что делать, вы знаете. Поехали». — сказала, открывая дверь она. Перед нами открылся просто огромный зал. 80 метров в диаметре, не меньше. По периметру, упираясь в свод, стояли колонны. На колоннах, как и на стенах коридора, горели факелы. По центру зала стоял постамент, а на нем возвышалась скульптура из камня. Какой-то жук. Мы подошли ближе, и в этот момент створки за нами с грохотом закрылись. Одновременно с этим скульптура начала оживать. Нет, не так. Верхний слой скульптуры начал опадать, а из него, как из скорлупы, начал вылупляться огромный жук. Высотой 1,5 метра и длиной в 3. Длинные лапы с острыми серповидными окончаниями и огромные рога, как продолжение тела, нависающее над головой. И все это в антрацитно-черном цвете. «Жук-скоробей, 5-й уровень, ХП-1000, броня 15, сопротивление магическому урону 5, физический урон 40. При уменьшении жизни наполовину применяет магический урон, шаровой молнией. Урон неизвестен». Из-за колонны справа от жука прокричала Ласка. Тем временем скоробей полностью освободился от скорлупы, спрыгнул с постамента и слишком бодро посеменил к нам с Настей. Молнии блеснули росчерки метательных ножей, протыкая хитин твари. Жук начал разворачиваться в сторону, откуда прилетели ножи. В этот момент внутри него что-то засверкало, и ножи вылетели из жука обратно к Ласке. Полоска жизни скоробея при этом еще немного уменьшилась. Интересная все-таки способность у Ласки. Уже к полностью развернувшемуся жуку подскочила Настя и, перекинув щит за спину, схватилась двумя руками за меч и сильно ударила в сочленение задней правой ноги. Нога подломилась. Жук быстро развернулся и попытался ударить Настю рогами. Но Настя оказалась быстрей, откатилась в сторону и выставила щит. Все это время я стоял как вкопанный на одном месте. И теперь жук смотрел прямо на меня. Во рту стало сухо, и появилась слабость в коленях. Но помереть на месте мне не дали. Снова свистнули ножи, и скоробей опять развернулся к Ласке и застыл секунд на 5. «Быстро все за колонной, сейчас молния прилетит!» Крик Ласки вывел меня из ступора. Метнулся за ближайшую колонну и, выглянув, увидел, что жук развернулся в сторону колонны, где спряталась Настя. Между его рогов сгущался свет. Не белый, а цвета голубого неба. Секунда, и шар с рогов летит к колонне. Бух! Шрапнелью разлетается часть колонны. С Настей все в порядке, она уже перебегает за следующую колонну. Зачем? А затем, что эта мини-гаубица не остановилась, и следующий шар уже готов сорваться с рогов. Бух! Блин! Настя лежит на земле, мотает головой. Жизнь просела на 20 единиц. Начинаю бег к ней, и краем глаза вижу, что жук готовит следующий выстрел. Спасла всех Ласка. Она откуда-то сверху упала на жука и отрубила ему один из рогов. Что там происходило дальше, я не смотрел. Активировал лечение. Через 3 секунды встала Настя и с криком «Хей, я!» бросилась в битву. Расстояние до объекта лечения позволяло производить лечение, не подходя близко к гуще боя, чем я и воспользовался. Жук умирал. Жизни у него осталось 70 единиц. Атака снизилась и легко отбивалась Настей. Тем временем Ласка спокойно ковыряла ему брюхо. Прыжок, и кинжал Ласки входит точно в центр головы скоробея. Все. Отмучились. Вы победили в бою. Начислено опыта 8600. Всего опыта 32 409 из 50 000. А мне начинает нравиться. Я так, не выходя из подземелья, еще себе уровень подыму. Ласка наклонилась над скоробеем, собирая все, что с него выпало. Неплохо, неплохо. 15 золотых и амулет, причем амулет непростой. Она кинула мне цепочку с камешком черного цвета в виде маленького скоробея. «Сам посмотри». Амулет скоробея малый. Тип бижутерия. Описание. Увеличение характеристики сила на 2 единицы. Удар шаровой молнией. Максимальная сила урона 100 единиц. Урон магический. Возможно, оглушение. Наполнение аккумулятора амулета за счет носителя. Уровень заряда 0 из 40. Прочность 200 из 200. Минимальное условие для использования — уровень 4. «Мне кажется, или это на самом деле имба?» Задал я очень интересующий меня в этот момент вопрос. «Для твоего уровня, безусловно. Как для магов, так и для физиков. А вот дальше по уровням все не так однозначно. У магических классов с повышением уровня растет сопротивление на магический урон. Ну а у физиков растет количество жизни и сопротивление на возможные станы. До уровня 9 полезен будет амулет. Хотя вопрос, что важнее, одномоментный урон или прибавка к характеристикам, это уже тебе решать. Ты, как я погляжу, себе амулетик забрать хочешь? Хочу. Нравится он мне. Отозвался я. Ну, коли так, то мы возражать с Настей не будем. Потирая ладошки, сказала Ласка. Это просто замечательно, что ты его себе оставишь. И пояснила. Ты представляешь, сколько он стоит? Любая вещь, прибавляющая один стат, стоит от 10 до 15 золотых, а прибавляющая два, заметь, одинаковых, от 25. Плюс урон в 100 единиц, это еще 50 золотых. Вот и получается, стоимость амулета примерно 180 полновесных золотых. Дорогая вещичка. Минуя в подсчетах евро, прикинул в наших. Это примерно... Да не, ошибся, пересчитаю. Нет, не ошибся, 9 миллионов! В банк положил и радуйся, живя на проценты. Я как тот ежик, и хочется, и иголки мешают. А тут эти еще стоят с улыбками до ушей, видя мои терзания. Лица Насти не вижу, но вот прямо чую, что тоже улыбается. Все равно не отдам. Принял я решение и поменял тему разговора. У нас еще еда на бафы есть? Есть. Задержаться хочешь? Поинтересовалась Ласка. Да, амулет заряжу и энергию восполню. Ответил я. Тогда давайте так. Дойдем до развилки, Настя с тобой останется, а я прогуляюсь. Внесла предложение Ласка. Несогласных с ее решением не было, и мы пошли. Дойдя до развилки, я уселся в позу лотоса, а рядом изваянием застыла Настя. Найдя в интерфейсе иконку с амулетом, принялся заряжать аккумулятор. 3 минуты до полной зарядки аккумулятора амулета. Хотя иконка с шаровой молнией стала кликабельной уже при наполнении на четверть. Пониженный урон, наверное, будет, если активировать не до конца заряженный амулет. После принялся медитировать. Долго посидеть мне не дали. Прилетело сообщение от системы. Сначала о начале боя и через пару секунд о его завершении. Я вскочил на ноги и крикнул Насте. «Маринка в бою!» И как лось сквозь кукурузу побежал по коридору. «Если пришла системка, значит, бой уже закончился», — остудила мой пыл Настя. Я остановился, но успокоиться не мог. Решили потихоньку продвигаться вперед. Отправив сообщение Ласке, мы пошли. Метров через 200 мы встретились. «А вечер перестает быть томным», — поприветствовала она нас. «Монстры уже 2 уровня». «Если ты сама все можешь зачистить, может, мы тут подождем?» — высказал я свое фи. «Я всегда трезво оцениваю свои шансы. И не надо переживать, я уже взрослая девочка. В невидимости подошла, врубила все умения и накрошила всех в винегрет. Тренировка, ничего более, никакого интима, не ревнуй, малыш». И быстро-быстро захлопала своими ресницами. «Что стоим, там монстры ждут», — буркнул я. «Для танкистов, повторяю, я использовала почти все умения, ждем отката. Полчаса перекур». Молча сел на пол и принялся медитировать. Вспомнилось прохождение данжей в играх. Там, в подземельях, монстры после определенного промежутка времени перерождались. Но раз никто не беспокоится, то и я не буду. Заполнив все резервы организма, я поднялся, и мы продолжили наше путешествие по подземелью. Зомби и скелеты 2 уровня много хлопот не приносили. Настя стабильно держала удар, а Марина выкашивала ряды неупокоенных. Пройдя 2 пары мумий, я попросил проверить мой амулет в боевых условиях. Через 300 метров появились подходящие цели. 4 скелета 2 уровня. Немного обогнав Настю, поднял правую руку и направил ее на ближайшего скелета и активировал шаровую молнию. В 20 сантиметрах от сжатого кулака образовался шарик белесого цвета и со скоростью выпущенной стрелы устремился к скелету. Бум! Скелет разлетелся на составляющие, немного раня соседа по цеху. Крит прошел. У них жизни 150 единиц, но и урон от магии повышенный. Оставшиеся скелеты закончились быстро. Я практически не применял лечения. Ласка с Настей справлялись и так. Дошли до очередной развилки, не сговариваясь, повернули налево. И снова не прогадали. 4 мумии 3-го уровня. «Стреляю!» — крикнул я и разрядил амулет в ближайшего ко мне. Интересное все-таки зрелище. Мумия без рук. Как она урон наносить теперь будет? Рот завязан лентами, кусаться не получится. Бодаться? Додумать мне не дала следующая мумия, вцепившаяся в щит Насти и тянувшая его на себя. Не к месту подумалось, а почему она его не отпустит? В смысле, Настя щит почему не отпустит? Подбежал слева и резко опустил посох на фалангу пальцев мумии, державших за край щита. Пальцы мумии горохом посыпались на пол. Физика, мать его. Вторую руку по локоть отчекрыжила подбежавшая ласка. Ну вот, еще одним инвалидом больше. В итоге две безрукие мумии, и я один с посохом против них. Это меня попросили потренироваться во владении посохом. Начнем понемногу. Первого толкнуть посохом в грудь, чтобы отступил. Получилось. Плюс 2 к силе дает о себе знать. Второго со всей силы по центру головы. Хрррр. Осыпался ленточками родимый. Оставшегося помучил немного. Как помучил? Просто потренировался. Удар слева, справа, в ноги. После удара в коленную чашечку, которая надломилась, мой противник уже не встал. Видимо, последние крохи жизни выбило от удара о поверхность. Вы победили в бою. Начислено опыта 1500. Всего опыта 45909 из 50000. После боя развернулись и пошли в обратном направлении. До последней развилки. В правом коридоре нас ждал второй босс. Передохнув перед створками врат и подзарядившись, вошли внутрь. Идентичный первому зал, только фигура на постаменте другая. Скорпион. «Призрачный скорпион, 6-й уровень. ХП 1500, броня 10. Магической защиты нет, урон полтинник. Прыгуч. Жало на хвосте, ядовито вешает дот. Урон не знаю», — сказала ласка и ушла в стелс. «Красавец. Такого мне во двор вместо пса. Хоть не лает, конечно, но одним своим видом любого доведет до инфаркта. Правда, цвет необычный. Светло-серый. Ну, на то он и призрачный, наверное». Читаю вслух сообщение от ласки. «Как сойдет с постамента, сразу бей молнией. Постарайся попасть в голову. Потом пусть Настя входит в клинч. Я постараюсь отрубить хвост. Иначе счастья нам не видать». Стоим. Ждем. Большой он все-таки. 2 метра в холке. Жало ядовито. Это даже мне видно. Капля яда на нем ядовито-зеленого цвета. Пролетают системки. Я из прошлого боя не просматривал некогда. На привале посмотрю. Все, слезает. Нет, не слезает. Бешеная табуретка. Спрыгивает, сволочь, сразу сокращая дистанцию между нами до 2 метров. Бью молнией. Попал. И оглушение прошло. На 10 секунд скорость снижена втрое. Урон понижен в 4. Настя подбегает и бьет по голове скорпиону. Он в ответ приподнимается на передних лапах и, резко опустившись, бьет хвостом по подставленному щиту Насти. Щит не помог. Жало, размывшись и становясь прозрачным, обретает плотность уже за щитом, не теряя скорости. Удар. Настя отлетает 2 метра. Зараза. Дот — 1 единица жизни в секунду и парализация на 10 секунд. И это уменьшенный в 4 раза урон? Сразу возвращаю жизнь Насти в зеленый сектор, но толку 0. В этот момент сверху на скорпиона пикирует ласка с ярко сверкающим малым кинжалом. Вой ветра от рассекающего воздух кинжала оглушает. Миг, и хвост валяется на земле. Пронзительно заверещав, скорпион развернулся к ласке. Но ее там уже не было. Бросив мне колбу с зеленоватой жидкостью, она стремительно убегала в другой конец зала. Сняв шлем с Насти, открываю ей рот и заливаю жидкость. Фуф, дот спал, парализация прошла. Поворачиваю голову к месту событий и вижу, что ласка бросает метательные ножи в скорпиона и, не дожидаясь ответа от него, начинает кружить вокруг колонн. Уже боеспособная Настя, подбежав сзади, подрубает одну из ног. Разворачиваясь к ней, скорб бьет клешней. Удар в щит. Тут же прилетает следующий. Настя стоит, но жизнь проседает на 20 единиц. Я постоянно отлечиваю. Настя с Мариной попеременно наносят урон, подрубая ноги с одной стороны. Обездвижив скорпиона, отходим от него. С обрубков хвоста и ног постоянно капает зеленая слизь, постепенно уменьшая его жизнь. Немного подергавшись, скорпион замирает. Вы победили в бою. Начислено опыта 12 тысяч. Всего опыта 57 909 из 150 тысяч. Поздравляем, вы переходите на 5-й уровень. Начислено 3 очка исследований. Всего нераспределенных очков исследований 7. Начислено 5 единиц характеристик. Всего нераспределенных единиц характеристик 10. Вам доступен выбор класса и специализация. Приступить к системе выбора сейчас? Да, нет. Вам доступен выбор особенностей персонажа. Приступить к системе выбора сейчас? Да, нет. Бой закончен. Но меня не отпускает. Колотит так, что пальцы дрожат. Это было близко. Слишком близко. Вот скажите-ка мне, подруги вы мои боевые, а почему у нас нет всяких банок, склянок с дотами, станами и другими алхимическими штучками, а? Или у нас алхимиков нет? Вроде бы есть одна. Что-то меня понесло. Отходняк пришел. На, пей! Протянув фляжку приказным тоном, сказала Ласка. Это что, спирт? Глотнув и поперхнувшись, спросил я. Он самый. Все у нас есть, просто я не все характеристики боссов диктовала. У них на яды алхимический огонь 100% сопротивляемость. Пояснила ситуацию Ласка. И, немного подумав, добавила. А данж выматывающий выходит. Не тянет он на 3-й уровень. Знаешь что? Не унимался я. Сидя дома перед ноутбуком, можно так проходить подземелья. Там ты умираешь понарошку, не по-настоящему. А тут нас чуть не убили. Ладно, мы с тобой возродились бы, но Настя... Это все надо делать не так. Должна быть четкая, спланированная операция. Без выкрутасов, без отсебятины. Пришел, увидел, все умерли. Кроме нас, конечно. Под конец монолога еще отхлебнул из фляжки. Я очень рада, Олег, что ты обо мне беспокоишься. Но, как всегда, есть но. И даже не одно. Повернувшись ко мне, начала говорить Настя. Во-первых, данж должен был быть похож на детский сад, ясельную группу. Никто и представить себе не мог, что будет альфа-прим. Хотя ты мог, но, наверное, не хватило данных. Я не обвиняю тебя в сокрытии информации. Я на твоем месте поступила бы так же. Но подумай вот о чем. По пути ли тебе с теми, кому ты не доверяешь? Это так, лирическое отступление. Продолжим. Во-вторых, мы втроем не тянем на боевую группу. Ты без профессии, я вообще не игрок. А это как минимум в половину снижает наше КПД. По этой теме у меня все. Сейчас стоит вопрос, идем ли мы дальше или нет. Я за. Я тоже. Высказалась Ласка и отправилась собирать выпавшие со Скорпиона сокровища. Это типа мне решать, да? Не буду отрываться от коллектива, идем. Марин, а у тебя колбы на энергию какие есть? И как быстро они работают? Кое-какие мысли начали у меня появляться. 10 средних на пополнение 40 единиц и 7 больших на 60. Только не колбы, а склянки. Колбы я не делала. У них минимальное значение от 50 единиц. Мне не надо было. Если только под заказ. Действие в течение 10 секунд, а что? Придумал что-то? Да, зарядка амулета может проходить в автоматическом режиме, проверил уже. Вот и буду по следующему боссу по мере зарядки стрелять. Энергии должно хватить. «Хорошо». Она протянула мне 15 склянок. «Мне две самой надо будет. Чует моя прекрасная пятая точка, финальный босс будет непростой. Теперь по скорпу. 30 золотых и 10-литровое ведро с ядом. Я такого не видела еще. Дайте мне минут 15, разберусь с ним». Пока Ласка колдовала над огромной стеклянной тарой, достав какие-то приборы, я сел медитировать. Увлекся самосозерцанием. Из состояния транса меня вывела Настя, тормоша за плечо. «А, что?» — не понял я. «Я говорю, попробуем яд в деле?» — спросила Ласка. Как оказалось, яд был очень непростой. Ему было плевать на сопротивляемость к ядам. Да ему даже на иммунитет было плевать. Не всех, конечно, но на монстрах до 10 уровня включительно точно. И дот, который он вешал, был просто умопомрачительным. 20 единиц урона в секунду с последующим увеличением урона соответственно концентрации в организме. Навешивался дот на 2 минуты. Просто диво, какой хороший скорпиончик нам попался. Естественно, я дал согласие. До следующего босса мы продвигались часа полтора. Монстры третьего уровня этого подземелья легко не сдавались. Но и особого урона не нанесли. Правда, опыт с них мне опять урезали. Но недовольным я не был. Два уровня за первый данж. Это уже круто. И вот, наконец, створки ворот, ведущие к третьему боссу. Финальную битву решили оставить на завтра. Вымотались до предела. Разбили лагерь, соорудили нехитрую снеть, поужинали. И, засыпая перед костром, вели неспешные и тихие разговоры. Поначалу тихие. Чем больше времени длилась беседа, тем больше повышались децибелы. А началось все с моего невинного вопроса. А какой класс мне выбрать? Ласка упирала на магические классы. Настя же уговаривала стать на путь силовиков. В бой шли доводы, контрдоводы и аргументы. Вспоминались о грехе классов и их уникальность. Я в спор не лез, только слушал. Слушал и думал. А что я сам хочу? Мне точно нужен урон, и... На этом мысль стопорилась. Чистый ДД, он же игрок с классом, наносящим максимальный урон за оптимальное время, мне не подходил из-за малого количества жизни. Большими железяками махать просто не хотелось. Маги с пассивными навыками на энергию был самый лучший вариант. Но это опять же мало жизни. И тут я вспомнил, что есть классы, связанные с огнестрелом. Мне, по сути, это гораздо ближе, чем все остальное. Вот от этого надо и опираться. Марин, слушай, а что больше всего приносит денег? Я имею в виду, какой род деятельности? Прервал спор я вопросом. Вот так сразу и не скажу. Крафт у мастеров своего дела, но до мастерства в той или иной деятельности ой как далеко. Прокачка очень долгая, да и затратная. Вообще одиночки богато не живут. Данжи не пройти, от ПКшников не отбиться. Самые легкие и быстрые деньги у поисковиков. Это обычно группа разумных, которые рыскают по изнанке в поисках новых подземелий, уникальных локаций или просто интересных мест, и потом продают эту информацию. Или, если группа сильная, сами пытаются пройти. Я не первый раз слышу про изнанку. Что это? Рай или ад? Для каждого она своя. А если отбросить патетику, то изнанка — это планета, сопряженная только с нашей Землей. То есть с нее нет выхода в другие миры, только к нам. Там феодальный строй, магия, драконы, полный фэнтези-ворлд, короче. Вроде бы иди качайся, но не все так просто. Опыт, получаемый там, урезан до невозможности. Зато крафтерам там действительно рай. В каждом большом городе учителя почти всех специальностей. Только просто так никто ничему учить не будет. Либо за денежку, либо за услугу. Много там интересного. Денег накопишь — проведу экскурсию. Если в первое свое посещение изнанки пройдешь. А сколько стоит портал? И что это первое посещение изнанки? Цена не фиксирована. Мне дорого, из-за пониженной репы с системой. Настя просто туда не попадет. Тебе монет 100 будет, золотых, естественно. А про остальное после поговорим. Тема изнанки в двух словах не описывается. «А что не так с Настей?» — удивился я. «В изнанке у всех есть уровень, даже у земляных червей. Не игрокам туда вход заказан». Все интересней и интересней. Разговор постепенно затух, и мы стали засыпать. Ночных вахт никто не организовывал. Мне пояснили, что возрождения у монстров нет. Нет так нет. Нашим легче. А вот интересно. Есть в изнанке эльфийки с четвертым размером. Я бы познакомился. Улыбаясь своим мыслям, я уснул.